Глава вторая. После этого Давид вопросил Господа: «Что мне делать? Идти в какой-нибудь из иудейских городов?» Господь ответил ему: «Иди». Давид спросил: «Куда мне идти?» «В Хеврон», был ему ответ. Давид отправился туда, взяв с собой двух своих жен: Ахиноэм из Изриэля и Авигаэль, вдову Навала из Кармила. Он также привел с собой своих людей вместе с их семьями. Они поселились в Хевроне и близлежащих городах. Туда пришли люди из племени Иуды и помазали Давида, чтобы он царствовал над племенем Иуды. Давиду рассказали о том, что жители Явеша Галаадского похоронили Саула. Давид отправил посланника к жителям Явеша Галаадского, велев передать им: «Благословенны вы у Господа, потому что сохранили верность господину вашему Саулу и похоронили его. Поэтому и Господь будет верен и справедлив с вами. Да и я отплачу вам добром за то, что вы сделали это. Будьте мужественны, и пусть рука ваша будет тверда, ведь Саул, господин ваш, погиб, а меня племя Иуды помазало, чтобы я царствовал над ними». Между тем Авнер, сын Нера, военачальник Саула, взял Ишбошета, одного из сыновей Саула, привел его в Маханаим и поставил царем над Галаадом, над Ашуреями, над Изриэлем, над Ефремом, над Вениамином, над всем Израилем. Ишбошету, сыну Саула, было 40 лет, когда он стал царем над Израилем. Он царствовал 2 года. Но племя Иуды было с Давидом. Он царствовал над Иудой в Хевроне 7 лет и 6 месяцев. Авнер, сын Нера, во главе войска Ишбошета, сына Саула, выступил из Маханаима и пошел в Гаваон. Выступил и Иоав, сын Цируи, с войском Давида. Они встретились у Гаваонского пруда, те встали по одну сторону от него, а эти по другую. Авнер сказал Иоаву: «Пусть выйдут лучшие из наших воинов, устроим состязание перед строем». «Хорошо», — ответил Иоав, — «пусть выйдут». И вышло с каждой стороны поровну: 12 человек от племени Вениамина, из войска Ишбошета, сына Саула, и 12 из войска Давида. И схватил каждый из них своего противника за голову и вонзил меч сопернику в бок. Так все вышедшие убили друг друга. Это место в Гаваоне называется Кремнистым полем. Жесточайшая битва была в тот день. Авнер и израильтяне потерпели поражение от войска Давида. В битве участвовали 3 сыновей Цруи: Иоав, Авишай и Асаил. Асаил славился тем, что бегал быстро, как дикая газель. Он погнался за Авнером и упорно преследовал его, не отвлекаясь ни на кого другого. Авнер обернулся к нему и сказал: «Это ты, Асаил?» «Я», — ответил тот. «Сверни в сторону», — сказал Авнер. «Выбери себе любого другого воина и получишь свою добычу». Но Асаил не отступал. Авнер повторил: «Сверни в сторону. Я не хочу тебя убивать. Как я потом посмотрю в глаза твоему брату Иоаву?» Но тот не отступал. Тогда Авнер, выставив копье назад, ударил Асаила в живот. Копье прошло насквозь и вышло наружу. Асаил упал замертво. И все, кто подходил к месту, где погиб Асаил, все останавливались, но Иоав и Авишай продолжали преследовать Авнера. Солнце уже заходило, когда они добежали до холма Амма, что напротив Геха, по дороге в Гаваонскую пустыню. Там вениамитяне собрались вокруг Авнера и встали как один плечом к плечу на вершине другого холма. Авнер закричал, обращаясь к Иоаву: «Долго ли нам еще обогрять кровью мечи? Ты ведь знаешь, как горько будет потом. Когда же ты прикажешь своему войску остановиться и не преследовать братьев своих?» Иав отвечал: «Клянусь Богом, если бы ты произнес эти слова раньше, то уже утром войско прекратило бы братоубийство». Иав затрубил в рог, и войско остановилось. Воины прекратили сражаться, бросили преследовать израильтян. Авнер и его люди всю ночь шли по долине, переправились через Иордан, прошли весь Бетрон и пришли в Маханаим. А Иоав, остановив погоню за Авнером, собрал и пересчитал своих людей. Потери в войске Давида составили 19 человек, не считая Асаила. А потери вениамитян из ополчения Авнера составили 360 человек мертвыми. Стольких убили воины Давида. Асаила перенесли в Вифлеем и похоронили там, в гробнице, где был похоронен его отец. Иоав со своими людьми шел всю ночь, рассвет застал его в Хевроне.